Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней специальной программе я продолжу проповедь «Постарайся прийти до зимы. Зов к обновлению». Характер ваш может исправиться и улучшиться, но не во всякое время можно этого достичь. Нужно действовать в момент благоприятный. В дни юности моей я испытывал большое удовольствие, видя, как вытекает расплавленный металл, корчась и извиваясь точно адские погибшие духи из печей литейных заводов. Перед печными затворами стояли рабочие в кожаных фартуках, железными клещами в руках, готовые подхватить огненную струю, полосу металла и направить ее в приготовленные формы. Но если люди не успевали предотвратить охлаждение сплава ниже установленной температуры, металл уже не поддавался формировке. В иные времена металл нашего характера мягок, гибок, и ему можно придать желаемое оформление. Но когда человек затвердеет в своеволии, он сгущается, черствеет и таким образом делается негодным для благодетельного назначения. Когда ангел сходил и возмущал воду в Иерусалимской купальне Вифезда, тогда надо было расслабленному упуститься в воду для получения исцеления. Иногда и нашу жизнь ангел Божий приводит в движение. Тогда и представляется нам благоприятный случай для нашего оздоровления. Если же воды нашей жизни снова приходят в неподвижное состояние, тогда наша нерешительность создает непоправимую потерю. Одним человеком владел некий порок. Раз, сидя поздно в комнате отеля, он подвергся искушению лукавого. Он уже был готов протянуть руку к звонку, чтобы вызвать служащего, но в эту минуту будто ангел стал перед ним и послышался внутренний голос. Наступил час твоего решения. Если ты не устоишь, грех погубит тебя. Если одолеешь, то будешь постоянно властен над собой. Он послушался этого голоса, противостал искусителю и вышел из положения победителем. Есть много людей, к двери которых во время нравственного колебания стучится ангел и наблюдает, как откликнется душа и определит этим судьбу свою в ту или в другую сторону. Примет или отринет веление благого голоса. Чувствуете ли вы, что в жизни вашей непорядок и разрушающий грех, это Бог милосердный тревожит совесть вашу. Порой сердце осаждается каким-то неожиданным приступом сокрушения, скорби, умиления. Это решительный момент. Или цепи порока смогут быть порваны, или они свяжут несчастного навсегда. Начнется ли подъем, решающий участь души в вечности? Зов к верной дружбе. Что, если бы Тимофей получил послание апостола Павла с просьбой прийти к нему до зимы, начал бы рассуждать, скажем так: «О, да, я отправлюсь, конечно, в Рим, но прежде мне нужно привести все свои дела в порядок в Ефесе. А потом необходимо пойти в Милит, чтобы рукоположить служителей церкви. Также следовало бы побывать в Колоссах, чтобы совершить вечеру Господню с преломлением хлеба». Вообразим себе, что весь этот план Тимофей выполнил и, наконец, направил свои шаги в Троаду, где стал наводить справки о времени, когда он сможет купить билет на корабль, идущий в Македонию, а оттуда в Италию, или же обогнуть Грецию, выйти в Средиземное море. Тимофею должны были разъяснить, что навигационный сезон кончился, и ни одно судно не отойдет до весны. Никаких морских переходов в Италию до апреля. Какая тяжесть могла бы свалиться на душу Тимофея на всю зимнюю пору? Он мог бы упрекать себя, почему я сразу не отправился в путь, как только получил послание апостола. И думал он, с тревогой думал, как дело обстоит теперь с моим духовным отцом и учителем в этом жестоком Риме. Но лишь первое судно весной было готово к отплытию, Тимофей, наверное, был его первым пассажиром. Вероятно, он высадился бы в Неаполе или в Бриндизи и поспешил бы в Рим. Вот находит там он темницу, где был заключен апостол Павел. Тюремные чиновники грубо побронили Тимофея и прогнали. После такого приема Тимофей решается искать в Риме верующих христиан. Клавдия, Пуда, или Наркиса, или же Марию, или Амфилия. Имена эти он знал из посланий Павла. С тревогой и волнением расспрашивал Тимофей, где бы можно было найти узника Павла. Ему могли ответить, ты ли Тимофей? Да разве ты не знаешь, что Павел был обезглавлен еще в декабре? Каждый раз, когда темничный страж вставлял ключ в двери камеры, Павел все думал, что, может быть, это ты, Тимофей, пришел к нему. Последнее же слово Павла было для тебя таковое. Скажите Тимофею, моему возлюбленному сыну в вере, когда он придет, что я его люблю. О, как должен было бы пожалеть тогда Тимофей, что не пришел он к Павлу до зимы. До зимы или никогда. Когда ученики Христовы начали жаловаться ему с негодованием на Марию, что лучше было бы продать я драгоценное миро за большую цену и дать ее нищим, чем возливать миро на голову учителя, Спаситель сказал, «Нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда имейте». Матфея 26:11. Да, не всегда можно иметь Спасителя, говорящего к сердцу человека. Так могут отойти в вечность, которые не решились прийти ко Христу до зимы. Когда мы лишимся наших дорогих или же сами оставим этот мир, мы этого не знаем сегодня. Но, может быть, через год мы уже будем оплакивать дорогие нам имена. В старом аббатстве Кирк в Хагингтоне в Шотландии находится могила Дженни Белш. На ее памятнике имеется трогательная надпись «Как воздаяние английского историка и философа Томаса Карлейла своей покойной жене, о которой при жизни он не родил». Надпись эта гласит так. 40 лет она была верной, любящей супругой и была достойной, незаменимой спутницей моей во всем, что мог полезного я сделать или предпринять. Она скончалась в Лондоне 21 апреля 1866 года. И с внезапным уходом ее померкнул свет в жизни моей. Самой горестной фразой во всей английской литературе считает оставленные Карлейлом в своем дневнике слова, относящиеся к его покойной жене. «О, если б хоть на 5 минут я мог иметь тебя, чтоб все сказать тебе!» Мы не хотим повторить беспечность Карлейла, о которой он потом сокрушался у могилы своей жены. Дорожи теми, кому сегодня можешь послужить добром. Не будь к ним дольше равнодушным, ведь не всегда ты будешь иметь их с собой. Не жди, когда лишь смерть рассеет тучи неприязни, часто по поводам ничтожным, с людьми, которые вокруг нас. Пусть след отрадный в душе останется, а не грустное сожаление о потере безвозвратной, где б утешением мы могли бы быть слова «Я опоздал». Много лет тому назад я проповедовал в Филадельфии на эту же тему «Приди до зимы». На богослужении присутствовал студент Джефферсон медицинского колледжа. Впоследствии это был известный доктор Арнольд Вокер. После этой проповеди он вернулся в свою комнату, но в его ушах все время звучали слова «Приди до зимы». Вдруг его осенила мысль, пожалуй, лучше теперь написать об этом моей матери. Он сел и написал такое хорошее письмо, какое могло бы обрадовать каждую мать. Сразу же вышел на улицу и упустил письмо в почтовый ящик.